Глава 8. Дворецкий быстро привел служанку и начал чистить опухшие лодыжку Дейнерис и наносить мазь Визирису. Казалось, было все равно, и он не смотрел туда. Он просто сложил руки за спиной и направился к окну, будто смотрит на пейзаж узкого моря за окном. Никто не знает, каково теперь выражение лица Визириса. Он совсем не смотрит на море. У него мрачное лицо и суженные глаза. Непонятно, о чем он думает. Морской бриз поднял и опустил кружевную вуалью окна. Визирис обернулся, когда за его спиной служанка закончила лечить лодыжку Дени. На его лице не было никакого выражения, и он не заговорил. Он просто молча смотрел в сторону Дейнерис. Что-то неожиданное случилось, что требовало от него гибкой реакции и немедленного изменения плана. Служанка закончила укладывать свои вещи. «Вам лучше больше отдыхать и не вылезать из постели, благородная дама Дени», — тихо поблагодарила ее. «Спасибо, служанка», — слегка улыбнулась, поднялась и ушла со своими вещами. Визирис следил за служанкой, пока его взгляд не упал на дворецкого, стоящего у двери. Служанка вышла за дверь. Дворецкий, естественно, заметил взгляд Визириса. Он замер и кивнул Визирису и Дейнерис. «Благородные гости и дамы, если вам нужно что-то, просто позовите меня, я больше не буду вас беспокоить». И вышел, закрыв дверь. Визирис не заговорил сразу. Он обошел комнату, подошел к столу, открыл перевернутую чашку и наполнил ее. Чайник в комнате Дени был наполнен лимонадом. Затем Визирис подошел к Дени с чашкой в руке и протянул ее. Подумав долго, он спросил: «Как ты себя чувствуешь, Дени?» Дени смутилась от внезапного внимания Визириса и робко ответила: «Ну, больше не болит, о», — сказал Визирис в тоне неопределенного значения, а затем спросил: «Дени, скажи мне, ты чувствуешь что-нибудь еще?» Визирис опустился на колени и очень серьезно посмотрел ей в лицо. «У тебя есть какие-то странные ощущения, Дени?» Понятия не имела, о чем говорит Визирис, но она знала, что его волнует не боль в ее ногах. Она почувствовала необоснованный страх и тихо спросила, что Визирис увидел только страх и растерянность в ее выражении. Он, казалось, что-то подтверждал. «Я спрашиваю», — он протянул руку и указал на руку Дени. «Ты ничего не чувствуешь здесь, там?» Была рука, которую ранее держал Визирис. Визирис, очевидно, ничего не делал, и даже его отношение было лучше, чем раньше, но необоснованный страх Дени продолжал расти в ее сердце. Холодный пот выступил на шее, и ее тело даже начало непроизвольно дрожать. Она с трудом сглотнула. Она была настолько поражена, что не могла говорить. Конечно, Визирис почувствовал страх Дени. Он тайно презирал ее разрушение, а затем действовал необычным образом. Без какого-либо объяснения он схватил руку Дени, которая не держала чашку, развернул ее, схватил один из пальцев, затем вытащил кинжал на своем теле и быстро и легко сделал небольшой надрез под смущенным и испуганным взглядом Дени. Его пальцы соскоблили кровь, просачивающуюся из пальцев Дени, и он без колебаний положил ее в рот. Бум! Звук. Дени уронила стакан с водой, который держала в другой руке. Лимонад брызнул на матрас. Стакан катился по полу несколько раз. Дени отдернула руку с шипением, ее тело отступило, и ее разум замер на мгновение. Визирис все еще хотел подойти. Стук в дверь. Никто не ответил. Стук в дверь прекратился, и за дверью раздался голос служанки: «Дорогой гость, я хотела извиниться, я что-то забыла в гостевой комнате, могу я войти и поискать?» «Можешь», — голос девушки изменился. Ответ был от Дейнерис. Необоснованный страх перед Визирисом мгновенно захватил ее тело и разум. Она просто хотела держаться подальше от Визириса в данный момент, по крайней мере, не быть одной в комнате с ним. Служанка открыла дверь и вошла. «О, боже, мисс, ваш матрас мокрый». Служанка быстро подошла и встала между Визирисом и Дейнерис. Она начала вытирать мокрый матрас, а затем, казалось, заметила, что: «Дени, вы не выглядите хорошо, благородная дама». Она протянула руку, чтобы прикоснуться к лбу Дени. «Вы заболели?» — голос Визириса прозвучал, его тон был недобрым. «Она заболела, о, боже». Служанка обернулась, как будто только что увидела кинжал в руке Визириса, и она испугалась. «Гость, что вы хотите сделать?» Визирис ничего не сказал, его лицо было мрачным. «Что случилось? Что произошло?» Дворецкий появился у двери, немного успокаивая, казалось, напряженную атмосферу. Визирис был мрачен, как вода. «Моя сестра больна, Дворецкий», — ответил. «Нужно ли мне найти врача?» «Нет», — вмешался Дени. Ее лицо было бледное и полное страха, и она говорила дрожащим голосом: «Я просто отдохну. Просто отдохну. Ваш матрас и одежда все мокрые, благородная дама». Служанка взяла слово: «Пожалуйста, «Позвольте мне сменить ваши сухие одежды и матрас, Дени», — ответила. «Да». Затем она, казалось, потеряла все силы и рухнула на кровать. Служанки не были людьми, которым можно было доверять, но Дени была напугана Визирисом. В данный момент служанка поддержала Дейнерис и посмотрела на Визириса. «Вы останетесь здесь, благородный гость». Визирис нахмурился, спрятал кинжал, не ответил, просто обернулся и вышел из дома, игнорируя выражение дворецкого, который хотел что-то сказать. Только когда он ушел далеко, Визирис громко сказал: «Позаботьтесь о моей сестре». Затем он вернулся в свою комнату. «Войдите и закройте дверь». Лицо Визириса все еще было мрачным, и он горько вошел в туалет. «В комнате закройте дверь туалета и сядьте на унитаз». Визирис потер напряженные мышцы на своем лице обеими руками, а затем тщательно подумал о странном поведении Дейнерис. Не глядя, Визирис ясно чувствовал, что ожерелье из драконьей кости, обернутое вокруг его запястья, теперь превратилось в обычную вещь, и все из-за того, что эта вещь контактировала с Дейнерис. Вот почему он рискнул провести исследование. Просто он не ожидал, что Дейнерис отреагирует так сильно. Можно предположить, что у Дейнерис есть тело, достойное матери драконов, и подозреваемый драконий дух в ожерелье из драконьей кости перешел к ней, и ее странное поведение может быть связано с драконьим духом, а не всем из-за страха перед самим Визирисом. Но ее кровь все еще казалась бесполезной для Визириса. Причина, по которой Визирис сначала подумал о крови, заключается в том, что кровь является наиболее вероятным носителем магических элементов в человеческом теле. В противном случае, если драконий дух находится в Дейнерис, как бы он его собрал, вы не можете съесть ее, и эта идея основана на оригинальной работе. Красная жрица Мелисандра полагается на кровь короля, чтобы творить магию. Визирис начал головную боль. Теперь, когда все стало таким, Дейнерис крайне боится его, даже больше, чем она боялась оригинального тела. Так какой метод можно использовать, чтобы приблизиться к ней в этой ситуации и изучить, как собрать драконий дух? Он потерял больше, чем получил сегодня. Он хотел воспользоваться возможностью, чтобы проявить свою доброту, немного изменить свое отношение и уговорить Дениса сотрудничать с его исследованием, но он не ожидал этого. Однако это также подтвердило что-то. Дейнерис была одинаково важна в плане Иллирия. В противном случае дворецкий и служанка не вмешались бы в личные дела между ним и его сестрой. Ошибка. Внезапно мысль пронеслась через его разум, и Визирис начал чувствовать страх. Может быть, в этом мире есть боги? Дейнерис, главная героиня мира с различными бафами. Привлекут ли ее импульсивные действия внимание богов за кулисами? Боги мира льда и огня, недобрые боги, как богиня Хайлия. Они все очень злые. Визирис выступил холодным потом на лбу, и его глаза дрожали. Когда он вышел из туалета, Визирис все еще выглядел мрачным и разгневанным. Затем он начал упражняться. Он вытащил кинжал, выпрямил тело и начал яростно резать воздух, как меч. Независимо от того, гнев, страх или бессилие, когда не можешь придумать способ, это единственный способ решить это. По крайней мере, он делает усилие. Пока Визирис резал воздух в комнате, служанки уже помогли сменить постельное белье и уложили Дейнерис. Дени не произнесла ни слова во всем процессе, она просто сгорбилась в углу кровати в задумчивости. Служанка хотела что-то сказать, чтобы утешить ее, поэтому она сказала: «Дорогая дама, отдохните хорошо. Если вам нужно что-то, просто позовите меня по имени. Меня зовут Ани». Она была назначена Иллирия, чтобы заботиться о повседневной жизни Дени. Она не намного старше Дени, с светлыми волосами и голубыми глазами. Она выглядит мило даже в обычной одежде и ведет себя очень внимательно и надежно. Но уговоры служанки Ани к маленькой девочке, которая выглядела как испуганная крольчиха, остались без ответа, и она ушла в недоумении. Дейнерис была озадачена этим неожиданным паническим страхом, и ее голова была заполнена сомнениями и беспокойством. Визирис был ее единственным родственником в мире. Она думала, что уже может терпеть все его поведение и позволить ему быть на своем месте. Но что случилось сегодня? Весь день пролетел быстро, и Иллирия не появился во время ужина. Так что в этом роскошном дворе Визирис был единственным, кто ужинал в ресторане. Порция Дейнерис была доставлена в комнату. Служанка Яни до наступления темноты Иллирия не появился в поле зрения Визириса. Он не знал. Глава 9. Это так, дворецкий Иллирия. Не из тех, кто прислушивается к определенным убеждениям. Прошел всего лишь второй день, а с братьями и сестрами Таргариен во дворе его дома произошло множество аномалий. Ему потребовалось много времени, чтобы выслушать то, что говорили горничная Аня и дворецкий. повествовательный. Их работа по наблюдению в целом была выполнена хорошо, за исключением одного сюрприза. Когда Визирис попытался причинить вред Диенерис, Майдан быстро вмешался, чтобы остановить его. По словам Ани, Визирис причинял Диенерис боль, резал ей руки кинжалом, пил ее кровь и хотел творить зло. Домоправительница серьезно ответила: «Я этого не видела, господин, я только слышала шум. Открыв дверь, я увидел в его руке кинжал, а юная леди дрожала у кровати, как будто над ней издевались». Иллирия прищурился, пытаясь представить себе эту сцену. Согласно разведданным, Визирис действительно издевался над своей сестрой наедине, что не было большим сюрпризом. Это всего лишь порезать себе пальцы кинжалом и выпить крови. Иллирия был немного не уверен, но это не помешало ему предупредить умную горничную: «Тебе не следует приходить так рано, Ани, даже если он захочет что-то сделать со своей сестрой, тебе следует подождать, пока это не произойдет в определенной степени». «До тех пор это их личное дело», — Арни ответил. «Извините, хозяин, я думал, вам нужно, чтобы девочка осталась цела и невредима. Ее главная задача — сблизиться с Диенерис и завоевать ее доверие». Иллирия вдруг вспомнил, что он слышал из каких-то необъяснимых источников, что безумный король Таргариен при этом царапал и кусал свою королеву, оставляя на ней пятна крови. Унаследовал ли Визирис от своего безумного отца короля? Иллирия нахмурился. «Эни, скажи мне, она все еще девственница?» Иллирия был немного обеспокоен тем, что Визирис сделал что-то безумное с его сестрой там, где маленькие птички Вариса не могли этого увидеть. В конце концов, было ли это результатом разведки или личного наблюдения, Визирис что-то сделал с Диенерис. Поведение Си действительно немного, скажем так, извращенное, — Ани ответила. «Так и должно быть, господин, должно». «Ли», — Иллирия был недоволен этим ответом. «Найди способ подтвердить», — Ани ответила. «Да, господин». Иллирия махнула рукой, чтобы она уходила. После ухода Ани Иллирия задал еще один вопрос. «Как вы думаете, почему он рассказал вам о принце Пинтосе?» Дворецкий на мгновение задумался и ответил. «Я не знаю, хозяину Иллирия были свои соображения, и он не ожидал получить какие-либо ответы от дворецкого. Он сменил тему. Судя по тому, что вы видите, как у него обстоят дела с боевыми искусствами, он худой и слабый», — на мгновение задумался управляющий и ответил. «Я легко могу забрать кинжал у него из рук?» Иллирия снова спросил. «Разве он не продолжал играть с кулоном сегодня?» «Нет», — Иллирия больше не задавал вопросов. Продолжая наблюдать, проведя целый день в сомнениях и страхе, Дэнни в какой-то момент заснула, ей начали сниться сны. Сначала ей приснился дом с красной дверью в Браавосе. В ее детстве там сэр Уильям Дерри был старым и больным, но очень добрым, а у его брата Визириса всегда была улыбка на лице. Он позволял ей забираться к нему в постель по ночам, рассказывал ей истории о семи королевствах и описывал путешествие к прекрасной жизни после восшествия на престол. Но все это быстро рассеялось и стало размытым. Сэр Уильям умер, и они с братом были изгнаны из дома с красной дверью, а затем бежали из города в город, преследуемые убийцами узурпатора, которые так и не появились, рассказывая губернаторам, принцам и купцам, что богатые бизнесмены умоляют о помощи и даже обменивают лесть на еду. После продажи короны своей матери насмешки и унижения со стороны внешнего мира скрутили Визириса, и он постепенно стал жестоким по отношению к ней. Затем ей приснились молния и гром, а затем видение того, что видел Визирис в тот день, когда в него ударила молния, грозы, огонь, лед, ревущие тучи, огромный трехголовый зверь. Затем она внезапно погрузилась во тьму и оказалась в бескрайней пропасти. Невыразимая, безграничная тишина окутала ее, и холодная волна, подобная приливу, хлынула в ее сердце. Это страх в суматохе. Диенерис почувствовала, что ее тело, казалось, дрожит, но у нее не было возможности подтвердить, что в какой-то момент ее чувства приняли какое-то странное положение, и ей показалось, что она сама не своя. Тело, казалось, вышло из-под ее контроля. Только чувства постепенно приспосабливаются к темноте. Парящая фиолетовая пыль вырвалась из ее тела навстречу тьме. Фиолетовая пыль и глубокая тьма превратились в глубокие водовороты в пустоте, от которых захватывало дух, как от галлюцинаций. Глубокая тьма была подобна занавесу, и еще более глубокая тьма смешивалась с фиолетовой пылью, выбрасываемой из ее тела. Плавая в бездонном водовороте, что-то постепенно удалялось от ее тела в глубины водоворота. Если бы она все еще могла контролировать свое горло, то закричала бы. Или, может быть, она закричала, но звук потерялся в пустоте. Ее охватил сильный страх, и все остальные эмоции растворились в этом сильном страхе. Я не знаю, сколько времени это заняло, постепенно ее тело обрело новые ощущения, а душа избавилась от чудесного ощущения, что она не похожа на свою собственную душу. В этот момент она стояла за пределами бескрайней темной бездны, глядя на нее со стороны. Звездная фиолетовая пыль постепенно рассеивалась. Когда фиолетовая пыль полностью рассеялась, осталась только темная завеса, которой не было видно конца. Она была бесконечно далеко вверх, бесконечно далеко вниз, бесконечно далеко влево, бесконечно далеко вправо и безгранично. Она была потрясена и подсознательно протянула свою руку, чтобы попытаться прикоснуться к нему. Затем она увидела свою руку, усеянную тлеющими искрами. Внезапно все исчезло. Визирис внезапно открыл глаза и, не веря своим глазам, прижал руку к груди. Ему только что приснился сон, что перед ним появился маленький клубок фиолетового дыма. В тот момент, когда он увидел его, он инстинктивно понял, что это была душа дракона, которую он искал, поэтому он проглотил ее, прежде чем она успела отреагировать. Затем он ненадолго исследовал волшебный океан, скрытый в его теле. Волшебный океан был полон магических элементов, но его блокировал слой мембраны. Он инстинктивно понял, что это барьер мира. Именно из-за барьера он не мог проецировать на себя эту огромную силу. Это действительно была душа дракона. Крошечная душа дракона, которую он проглотил, вызвала прилив магической силы, и барьер мира и океан магических элементов в его теле на короткое время соединились, что заставило его выдавить каплю воды из океана магической силы. Чешуя дракона. Визирис почувствовал это. На его груди вырос твердый кератин, похожий на чешую. От этого твердого кератина Визирис почувствовал исходящую от него жгучую силу. Он знал, что это была стихийная магия древнего короля другого мира, древнего дуба Ли. Инстинктивно Визирис понял, что может распылять остатки магической силы изо рта, как дыхание драконьей пламя. Визирис изо всех сил старался подавить волнение в своем сердце, вылез из кровати, притворился, что встает ночью, чтобы сходить в туалет, вошел в туалет, закрыл дверь и присел на корточки. Хаем он выдохнул воздух, внезапно стал горячим, и изо рта Визириса вырвалась струйка пламени. Она исчезла. Это действительно было драконье пламя, хотя это продолжалось не более секунды, и даже несмотря на то, что это маленькое пламя поглотило всю его магическую силу, Визирис не был обескуражен. Этот язычок пламени означал, что он сделал первый шаг. Визирис поднес руку к груди, и чешуйчатый кератин поблек, словно растворился, потому что крошечное драконье пламя только что поглотило всю магическую силу. Но Визирис чувствовал, что крошечная частичка магической силы постепенно восстанавливается, и пройдет совсем немного времени, и драконья чешуя снова наполнится. Визирис понял это, когда проглотил душу дракона и выдавил каплю воды из океана магической силы. Он был подобен магу и чернокнижнику из ДНД, использующему душу дракона этого мира в качестве средства для получения магической ячейки драконьей чешуи, чтобы заполнить элементарную магическую силу из другого мира, скрытую в его теле. Теперь о Визирисе можно сказать, что он колдун драконьего огня, хотя у него есть магическая сила, равная одному магическому слоту, и он может только выплевывать крошечное пламя, как при фокусничестве. Возвращаясь в постель и ложись, Визирис закрыл глаза, задумался и начал разбираться в сложившейся ситуации. Во-первых, источник души дракона. 99% ее содержится в кулоне из кости дракона. В течение дня кулон соприкоснулся с душой дракона Диенерис и исчез. Он должен был попасть в ее тело. Он соприкоснулся с кровью Диенерис и, в конце концов, проглотил душу дракона во сне. Это предположение очень метафизично, но оно вполне обосновано. Но пока это невозможно определить. Ему нужно найти возможность провести еще один эксперимент, чтобы подтвердить его. Далее, речь идет о взаимосвязи между душой дракона и магической силой. Он подумал об этом и понял, что это немного похоже на проекцию силы. Магическая сила стихии в его теле пришла из другого мира, и ему нужен был такой носитель, как душа дракона, чтобы позволить магической силе другого мира проецироваться в этот мир. Собранные души драконов и магическая сила, которую можно получить, примерно эквивалентны. Кулон из кости дракона должен быть всего лишь частичкой остаточной души. Что вы можете сделать с этой маленькой магической силой? Слишком мало магической силы. И когда он только что изрыгал огонь, он ясно чувствовал, что его тело теперь стало телом смертного, неспособным выдержать высокую температуру магической силы, скапливающейся в горле и выплевывающей драконье пламя изо рта, Поэтому большая часть магической силы, поступающая из тела, рассеивалась инстинктивно. Защита тела, пока он не превратится обратно в тело дракона или не использует достаточно магии, чтобы создать магический орган, такой способ использования магии неэффективен и расточителен. Он даже не уверен, может ли короткое и крошечное драконье пламя причинить вред людям в нынешней ситуации. Это маленькое волшебство, похоже, бессильно что-либо сделать. Возможно, шпионаж. Раньше он мог игнорировать слежку, потому что в то время у него не было секретов, которые стоило бы скрывать, но он мог воспользоваться возможностью, чтобы блефовать и создавать путаницу, но теперь у него есть секрет, который нельзя показывать другим, поэтому эту проблему нельзя игнорировать. Это приводит к новому вопросу. Должен ли я жить под чужой крышей? Размышляя об этом, Визирис невольно почесал в затылке. Это не тот вопрос, над которым ему следует сейчас думать. Когда он отправился к последнему потомку Таргариенов, у него не было выбора, и его действия привлекли внимание многих людей. Если бы он попытался выбраться из этого до того, как у него появились определенные силы, он мог бы представить себе свою следующую жизнь убийцей заговоры. Возможно, не все эти убийцы исходят от короля Роберта, и не все они хотят его убить, но они также могут поставить его в определенную ситуацию и заставить сделать определенный выбор. Новый заговорщик, по крайней мере, на данный момент Иллирия все еще может кое-что понять. Вспомнив оригинальную книгу, жизнь Визириса обречена быть неотделимой от заговоров и расчетов. Есть только два способа убежать от этой жизни: стать могущественным или умереть. Глава 10. Как обычно, Визирис оставался в своей комнате до полудня и встал только для того, чтобы умыться и выйти, убедившись, что Иллирия не хочет с ним сегодня встречаться. Сегодня коридор убирала только горничная. Визирис прямо спросил ее: где экономка? Подождите минутку, уважаемый гость. Горничная отложила работу, подошла к лестнице и позвонила в колокольчик. Вскоре экономка появилась перед Визирисом. Не желаете ли пообедать, уважаемый гость? Домработница взяла инициативу в свои руки, и Визирис больше не задавал вопросов. Да вы хотите пойти в ресторан или взять это с собой в номер? Домработница продолжала задавать тот же вопрос. Ресторан, ответил Визирис. Домоправительница кивнула. Пожалуйста, подождите в ресторане. Сказав это, он повернулся и ушел. Визирис немного подождал в коридоре, но Диенерис так и не дождался. Он проигнорировал горничную, которая молча вернулась к работе, подошел прямо к двери Диенерис, постучал в нее и крикнул. Диенерис нет. Ответа он слегка повысил голос. Диенерис по-прежнему. Никакого ответа. Он быстро повернул дверную ручку. Дверь была не заперта. Визирис толкнул дверь. Его никто не остановил. Диенерис, ты что, не слышишь, как я зову тебя? Его голос был холоден, а взгляд быстро метнулся к кровати. К счастью, она все еще была там. Диенерис все еще лежала на кровати, но выглядела так, будто еще не проснулась. Визирис подошел ближе и увидел, что лицо Диенерис покраснело, дыхание было тяжелым, она нахмурилась и спала. Он протянул руку и коснулся ее, и лоб Диенерис был горячим, как будто у нее был жар. Она действительно больна, а может и нет. Визирис быстро связал текущее положение Диенерис со своим сном прошлой ночью, подозревая, что это было вызвано тем, что он проглотил душу дракона во сне. В конце концов, то, что он проглотил, могло быть частичкой души дракона, которая попала в тело Диенерис. Вчера Визирис убрал руку и в нерешительности остановился у кровати. Он долго стоял, ошеломленный видом кровати, а горничная за дверью не отвечала. Затем Визирис встал, подошел к двери, открыл дверь, которую он закрыл, когда вошел, и громко крикнул. «Входите, входите!» Горничная, которая убирала вдоль стены в коридоре, отложила свою работу и поспешила вперед. «О, уважаемый гость, что случилось?» Визирис высокомерно сказал. «Пойди и принеси тазик с теплой водой, моя сестра заболела». Горничная ошеломленно ответила. «Ах, какие симптомы! Вы хотите вызвать врача?» Визирис помолчал и ответил. «Подождите минутку. В Вестеросе работа врачей в этом мире принадлежит бакалаврам Академии. Бакалавры являются консультантами знати Вестероса. Они проходят систематическую подготовку по вопросам, связанным с работой врачей, которые учились и стажировались в Академии. Они могут выписать правильное лекарство от некоторых распространенных заболеваний, и их медицинские навыки должны быть немного лучше, чем в средние века на Земле. В городах-государствах свободной торговли работа врачей обычно принадлежит опытным торговцам, которые могут пускать кровь, утверждают, что владеют колдовством, и умеют смешивать травы. Их способ лечения лихорадки – это, как правило, кровопускание, использование цветочного молока для облегчения боли и усыпления пациента. Если все равно не помогает, есть клизма, колдовство и ампутация. Теперь, когда Дейенерис заболела, Визирис хочет замять вопрос о поиске врача. В первый день своего путешествия ему понравилось кровопускание, и он действительно не смел рассчитывать на доктора, которого нашел Иллирия. Горничная почти ничего не ответила. Хорошо, как только горничная ушла, подошел дворецкий. Дворецкий спросил: и не сказала, что здесь что-то случилось? Уважаемый гость, я могу чем-нибудь помочь? Помоги мне что-нибудь приготовить. Визирис хотел сказать ивовые ветки, чтобы вскипятить воду, но не сказал этого, когда собирался произнести, а только сказал: горячая вода для питья. Память Визириса не позволила ему произнести это народное средство. Его изначальное тело ничего не знало о том, как бороться с болезнями. Даже если он иногда простужался, братья и сестры полагались на свои молодые тела, чтобы справиться с этим, поэтому он мог попробовать только физическое охлаждение. Увидев, как дворецкий уходит, Визирис не стал бездельничать. Он немедленно вернулся в комнату Дейенерис и точно так же взял каплю крови у нее из пальца. Визирис всегда был очень сдержанным человеком. Он проколол всего лишь слой кожи, а кожа на кончике пальца человека восстанавливается очень быстро, не оставляя шрамов. Он сделал это, потому что, хотя в глубине души и догадывался, ему все еще нужно было проверить это на практике и сравнить, чтобы убедиться, что душа дракона не может быть использована повторно. Вскоре служанка принесла таз с горячей водой. «Вам нужно, чтобы я что-нибудь сделала, уважаемый гость?» «Нет», — попытался возразить Визирис, — «я сделаю это сам». Служанка заколебалась. «Вы уверены, гость?» Визирис настаивал. «Я сделаю это сам». Горничная больше не настаивала. Визирис остро осознавал, что отношение горничной, похоже, немного изменилось, и она больше не была такой инициативной. То ли хозяин двора втайне демонстрировал свое холодное отношение, то ли по какой-то другой причине, но у Визириса не было времени думать об этом. Но в любом случае, это хорошо. Есть большая разница между шпионажем и прямым вмешательством. Это означает, что сфера его деятельности шире. Визирис взял таз и закрыл дверь. Он проверил температуру воды и обнаружил, что она все еще немного горячая, поэтому он просто налил лимонад из чайника в комнате Дни в таз, а затем начал вытирать тело Дейенерис полотенцем, сначала лоб, затем руку, к которой вчера прикасались, затем другую руку. Наконец, ступни. Визирис не смог определить причину аномалии, но обнаружил только, что у Дейенерис не было обычной лихорадки. У нее не были потрескавшиеся губы, а сердцебиение было не очень быстрым. Хотя ее дыхание было тяжелым, а брови слегка нахмурены, она не выглядела очень больной. Ей просто было жарко, она была без сознания, возможно, все еще спала. Конечно, мы не можем исключить возможность того, что она упала в обморок от жара. Вскоре после этого экономка принесла горячую воду. Визирис также отказался от помощи стюарда. Он налил в чашку горячей воды, остудил ее, пока она не стала пригодной для питья, а затем попытался напоить Дейенерис. Несмотря на то, что она была без сознания, когда ей поднесли воду ко рту, она все равно инстинктивно выпила ее маленькими глотками, словно сглатывая слюну. Когда Визирис поднял ее, он заметил, что на ее спине даже не было следов пота. Дейенерис совсем не больна. В конце концов, Визирис просто положил полотенце Дейенерис на лоб, а затем тихо сел на кровать и стал ждать. В это время пришел дворецкий, чтобы спросить насчет обеда, и Визирис попросил его отнести его в комнату Дейенерис. Когда они выразили сомнения по поводу состояния Дни, Визирис просто извинился перед ними и позволил заниматься своими делами. Затем, когда его никто не беспокоил, по крайней мере, так казалось, Визирис начал регулярно будить Дэнни, одновременно измеряя ее температуру. После 6 таких попыток, по оценкам Визириса, через 2 часа после начала записи температура тела Дейенерис начала значительно снижаться, и она начала проявлять признаки пробуждения. Перед 7-й проверкой Дейенерис уже слегка приходила в себя. Как только Дени открыла глаза, она увидела Визириса, сидящего в изголовье кровати с озабоченным выражением на лице. Она села, и полотенце соскользнуло с ее лба. Она опустила глаза и в замешательстве тихо спросила: «Что со мной? Ты больна, Дени?» — ответил Визирис. «Ты ничего не чувствуешь?» «Я не знаю». Дух Дэнни все еще был немного слаб. Она подбирала слова и тихо сказала: «У меня немного болит голова». Она не выказала того необычного страха, который был у нее вчера, но ее глаза были затуманены, а лицо бледным, но в целом она выглядела почти так же, как обычно. Головная боль – это из-за того, что она слишком много спала, или это ментальный аспект? Визирис наблюдал за ней, пытаясь понять, что с ней происходит. «Скажи мне, Дани, тебе что-то снилось?» «Я не знаю», – ответила Дани подсознательно. Она тщательно припоминала. Сон был расплывчатым, и лишь отдельные фрагменты с трудом складывались в единое целое. «Я не помню». Необычное поведение Визириса привело ее в замешательство. Она смело подняла голову и спросила: «Почему ты спрашиваешь?» Визирис окинул ее изучающим взглядом, и Дани тут же опустила голову, не осмеливаясь смотреть прямо в глаза. Визирис передумал и, наконец, прекратил задавать вопросы и перешел к другим темам. «Ты спал весь день, ты сейчас голоден, Дани». В замешательстве подняла голову. Визирис объяснил: «Сейчас полдень, Дани, и ты проспал весь день». Дани не могла в это поверить и подсознательно спросила: «Как такое могло случиться?» «Как я и говорил», — сказал ей Визирис, — «ты больна». Визирис спросил: «Итак, ты голодна, Дани?» Поняла, что ее брат, похоже, обеспокоен, почувствовала это и кивнула: «Хорошо». Визирис, казалось, был удовлетворен ее ответом. Он вышел из комнаты и позвал дворецкого, чтобы тот приготовил горячую еду. После того, как Дани проснулась, она постепенно осознала, что проспала весь день, а Визирис вел себя странно. Когда она была полна сомнений, Визирис вернулся в комнату. Под удивленным взглядом Дани он взял кусочек со стола. Десерт и чай были доставлены к кровати Дани. «Сначала, пожалуйста, успокой свой желудок». Этот беспрецедентный акт заботы привел Дани в замешательство. Ей хотелось увидеть выражение лица Визириса в этот момент, но она не осмеливалась поднять голову и посмотреть на него, поэтому просто робко протянула руку, чтобы взять его, не решаясь предложить встать с кровати, и принялась за еду. Отправить сообщение в комнате внезапно воцарилась тишина. Визирис заметил, что лицо Диенерис внезапно покраснело, пока она ела, поэтому он протянул руку, чтобы проверить температуру ее лба. Дени перестала есть, втянула голову в плечи и не решалась заговорить, убедившись, что она просто покраснела. «Как обычно», — Визирис спросил, — «что с тобой не так?» Дани на мгновение замолчала, словно спрашивая указаний. «Я хочу встать первой и пойти умыться». Визирис что-то понял, его лицо напряглось, и он сказал: «Я пойду посмотрю, как готовится экономка». Сказав это, он поправил одежду и вышел из комнаты Дани. Конечно же, Визирис не пошел к стюарду. Удивительно, но в коридоре в этот момент никого не было. Затем Визирис начал осматривать коридор. В тот день горничная отреагировала очень быстро, и он догадался, что место, где он шпионил, вероятно, где-то рядом. Он воспользовался возможностью прогуляться взад-вперед по коридору за дверью, бесцельно постукивая пальцами по стене. К сожалению, он не заметил ничего необычного, пока не появился дворецкий, толкавший тележку для доставки еды. Когда они увидели друг друга в коридоре, именно дворецкий первым растерянно спросил: «Дорогой гость, я жду вас, дворецкий». Визирис велел дворецкому подкатить маленькую тележку с обедом к двери Дани. Он небрежно постучал в дверь и сказал: «Я дома». Затем он открыл дверь и попросил дворецкого принести еду. После того, как дворецкий закончил расставлять тарелки на столе в комнате, Визирис, как само собой разумеющееся, отослал дворецкого, а сам остался. Только тогда Дани вышла из ванной с раскрасневшимся лицом. Судя по всему, Визирис не планирует уходить в ближайшее время. Глава 11. Визирис тщательно изучал и записывал состояние Диенерис после пробуждения: температуру тела, выражение лица, форму тела, количество потребляемой пищи и воды в своей памяти. Помимо того, что он стал подозрительным из-за внезапной заботы Визирса, Диенерис проявляла очевидную неловкость и вела себя неестественно, когда Визирис касался ее лба. Казалось, что она не изменилась и осталась той же робкой маленькой девочкой. То странное и страшное неповиновение, казалось, исчезло с уменьшением лихорадки. Похоже, что не было никаких побочных эффектов и никаких преимуществ. Визирис мог быть немного разочарован, но это было скорее случайностью. Он подозревал, что аномалия Диенерис вчера привлечет внимание богов, но с таинственным происшествием прошлой ночью и различными наблюдениями сегодня, казалось, что риск не очень высок. Если за Диенерис стоит бог, то, похоже, он соглашается с действиями Визирса или просто не знает об этом, по крайней мере, пока. Но нет гарантии, что боги этого мира проигнорируют его действия, как богиня Хейлия. Он не осмеливался относиться к Этому легкомысленно, но магия, которую Дейнерис сейчас проявляет, делает ее еще более важной. Дань тщательно взглянула на Визерса, сидящего у ее кровати, пытаясь понять, что скрывается за его безэмоциональным лицом, но с тех пор, как Визерс был поражен молнией, Дань больше не могла легко угадывать его настроение. После ужина Визерс сказал ей оставаться в постели, а затем сидел молча, казалось, не намереваясь покидать ее комнату. «Он беспокоится обо мне», Дань не знала так же, как ее брат дважды необъяснимо пил ее кровь. Визерс не объяснял это, и она не знала почему, хотя его действия сейчас проявляли заботу. Дань всегда чувствовала, что у ее брата есть другие цели. Она даже не знала, было ли то, что она чувствовала в данный момент, реальным так же, как ее необычный страх вчера. Она все еще не знала, откуда этот страх пришел, почему сегодня все вернулось к тому же состоянию. Визерс может знать ответы на все ее вопросы, она так думала, но не осмеливалась спросить. Пока Дань размышляла, Визерс нарушил глубокую тишину в комнате. Он тихо сказал: «Дань, я знаю, что у тебя много сомнений в сердце, и я дам тебе ответ однажды, но не сейчас». Было легко увидеть мысли Дейнерис на ее лице, и Визерс уже рассматривал возможность остаться загадкой, но позволить ей почувствовать изменения в его отношении. Дейнерис была самой важной картой в его руке. Независимо от того, использует ли он ее или ласкает, он хотел крепко связать ее с своим кораблем. Дань была важной для него, это отношение должно быть передано Дейнерис и также Иллирию. Дань была все еще маленькой девочкой, которая позволяла себя манипулировать и сильно полагалась на своего брата Визерса. Хотя она была умна, с этим не было трудно справиться. Что касается Иллирия, хотя таким образом он активно выставлял свои слабости Иллирию, как шахматную фигуру, было правильно признать текущую ситуацию и адаптироваться к изменениям. Это могло быть не испытанием, чтобы показать свое отношение, прежде чем Иллирий сделает какие-либо предложения, как сильно они решили продолжать свои планы, и как они отреагируют на эту ситуацию. Дань, конечно, не знала, о чем думал Визерс. Ее глаза расширились от удивления, удивленные этим беспрецедентным проявлением доброты. Она не была глупой. С ее чувствительным умом она сразу заметила настроение в словах Визерса, а затем инстинктивно проверила это отношение. Она прошептала: «Я ничего не хочу знать, я хочу ответ». Домой такое искушение больше не приводило к браням и ударам, а к обратной связи, которая превзошла ожидания. Дань, Визерс спросил: «Дом, о котором ты говоришь, это дом Сердари в Браавосе. Я помню, у него была красная дверь и лимонное дерево, на его лице было следы грусти». Услышав это, сердце Дань забилось, и она была наполнена смешанными эмоциями. «Ты знаешь, ты выросла там», — сказал Визерс, жестикулируя. «От той маленькой до такой высокой, как стол, я видел, как ты росла». Дань смело спросила: «Возможно ли, чтобы мы вернулись?» «Да, Дань», — легко ответил Визерс, как будто он отвечал случайно. Когда Дань услышала это, она поняла, что это была ложь, и ее сердце упало. Визерс продолжил: «Но, Дань, это не дом». Выражение «Дань» стало темнее. «Однажды ты поймешь, Дань», — протянул Визерс и легонько погладил волосы на ее лбу, — «место с семьей, это дом». Дань задержала дыхание на мгновение, ее глаза загорелись, как будто она собиралась заплакать. Слезы все еще заполняли ее глаза, но ее сердце было полно радости, она стала смелее. «Ты никогда мне этого не говорил. До сегодняшнего дня, моя сестра», — сказал Визерс, — «я никогда не думал, что однажды потеряю тебя». Сердце Дань билось, и она собрала всю смелость, чтобы поднять голову и посмотреть на лицо Визерса. Когда он произнес эти слова, она увидела его нежные выражения и заботу в глазах. «Я», — Дань не могла сказать ни слова. «Отдохни хорошо, Дань, и не думай слишком много», — попросил ее Визерс и уложил ее под тонкое одеяло. «Твое заболевание только что улучшилось, и тебе нужно больше отдыха». «Да», — Дань залегла в постель с половиной лица, ошеломленная и растерянная. Она хотела сказать брату, что на самом деле она была в хорошем здоровье и как обычно, но она не могла. Визерс отошел от своих мыслей и вздохнул внутренне. Его нижняя граница может быть ниже, чем он себе представлял. Конечно, он очень хорошо знал, что изначальный человек часто наставлял Дань на важность древних валарианцев, сохраняющих чистоту своей крови через инцестные браки, так что Дань всегда думала, что однажды выйдет замуж за Визерса. С детства фактически, жестокое насилие оригинального Визерса по отношению к Дань также возникло из этого. Он считал свою сестру Дейнерис королевой с детства и решил, что однажды женится на ней. С того момента, Как он продал корону своей матери, королевы Лилы, он понял, что однажды также продаст свою сестру, поэтому его чувства к сестре исказились и превратились в извращенное обладание. Визирь очень хорошо знал, что его ухаживание заставит дань пойти не в ту сторону, и она может испытывать чувства к нему, отличные от братолюбия, но это также сделает дань более зависимой от него, доверяющий ему и облегчающий его дальнейшие действия. Все будет ждать, пока он полностью не превратится в дракона. По крайней мере, текущий визирь не будет продавать ее, и, позволяя ей страдать, может не привести к счастливому концу. Иллири сузил глаза. «Ты слышал это своими ушами?» Она ответила. «Да», господин Иллири сконцентрировался. «Ты лично слышал, как он сказал Дейнерис? Я никогда не думал, что однажды потеряю тебя». «Да», господин Иллири спросил. «Ты думаешь, что он говорит правду?» «Я думаю, что это ложь, господин». Аня замялась перед тем, как вынести свое суждение. «Я знаю, как мужчина обманывает женщину», — Иллири задумался. «После того, что ты видела, как он делал с сестрой сегодня, ты все еще так думаешь. На чем основано твое мнение? Независимо от намерений, просто посмотрите на поведение». Визирь очень заботился о Дань, когда она была в коме днем. 2 часа, каждые четверть часа, он протирал тело Дейнерис с лихорадкой, чтобы охладить ее. Он явно очень беспокоился о ее состоянии. Она нахмурилась. «Интуиция, господин. Почему?» Иллири не сказал, что он верит этому, и не сказал, что не верит. Он просто спросил. «Почему ты так думаешь?» «Я пока не знаю», — Иллири закрыл глаза и больше не спрашивал. «Ани, найди что-то кроме интуиции». «Да», — господин. Стук в дверь. Визирь перестал махать кинжалом и направился к двери. За дверью стоял дворецкий, держа лампу. «Уважаемые гости, хозяин приглашает вас». «О», — визирь указал на пижаму, в которой был одет. «Подожди немного», — дворецкий кивнул и указал ему ждать за дверью. Визирь закрыл дверь и спокойно подошел к столу. Он налил стакан вина и выпил его, чтобы утолить жажду. Затем он медленно переоделся в обычную одежду, выровнял одежду и волосы перед зеркалом и затем изящно вышел из комнаты. «Проведи меня», — дворецкий. Он просто пошел навстречу и не спрашивал о месте или о том, что происходит. Дворецкий просто молча проводил путь. Через некоторое время он прошел через гостиную, прошел через дворцовый коридор и пришел в комнату, полную книжных шкафов, которую он считал кабинетом Иллири. Кабинет был наполнен масляными лампами с абажурами, делая его очень ярким. Визирь быстро взглянул и быстро обнаружил, что эта небрежность в отношении пожарной безопасности была намеренной. Оформление в кабинете было очень вульгарным. Большинство книг в шкафах имели золотые края. Дорогие светильники, картины и украшений, висящих на стенах, ярко сияли под огнями, независимо от того, было это правда или нет. По крайней мере, Иллири вел себя как полный новичок. Иллири был очень энергичным. Как только визирь прибыл, он встал со стола и с его жирным телом направился к двери. «Ваше Величество, простите меня за то, что я беспокою вас поздно ночью. Я был очень занят в последние дни, и у меня только сегодня было время». «Простите», — визир столько вежливо сказал. «Господин губернатор, это хорошо, когда вы заняты в своей карьере. Это принесет вам богатство и процветание». Он только произнес благоприятные слова и не намеревался активно поднимать тему. «Дело в том», — Иллири сразу перешел к делу, — «Ваше Величество, помните, глава 12, конные короли часто приезжают, привозит подарки и уходит сами. Это предложение отражает отношение городов-государств свободной торговли к дотракийцам. Дотракийцы – типичный кочевой народ эпохи холодного оружия. Единого режима нет. Люди и лошади разбросаны по племенам, называемым кхалы, и возглавляют их самые храбрые воины. Кхал в их кхаласаре есть постоянный город Ваиздатрак. Это их столица, но они не собираются жить в столице долгое время. Большую часть времени они мигрируют с палатками и охотятся за водой и травой. Экономика в значительной степени поддерживается за счет грабежей окружающих стран. Чтобы выжить, племена также будут нападать друг на друга. Каждый год мимо Пинтоса проходит несколько дотракийских племен, как новых, так и старых в Кхаласаре. Когда кхал умирает, к власти приходит новый кхал, или нижестоящие кхалы. По аналогии с различными племенами в королевском шатре гуннов, будут рассеяны и реорганизованы в несколько кхаласаров, а прежние кау, вожди племен, подчинявшиеся королю, будут разделены, станут новыми халами. Или племена присоединят друг друга всякий раз. Когда дотракийцы мигрировали сюда, знать Пинтоса предлагала им золото, серебро и подарки, снабжала припасами и отпускала их пограбить в другие места. Пинтосы даже построили великолепный дворец для конных королей на берегу залива, чтобы племя могло отдыхать во время своих миграций. Знать городов свободной торговли была очень довольна таким решением, которое могло остановить войну только с помощью денег, и даже воспользовалась возможностью поживиться деньгами. Визирис хотел бы назвать это ежегодной данью уважения, однако жители городов свободной торговли не имеют понятия о нации или национальности. В конце концов, могущественные правители этих городов-государств – это союз торговых губернаторов. Им нужно только убедиться, что торговые пути не перекрыты и что они не мешают зарабатывать деньги, и они не будут рассматривать что-либо еще. Иллирия хотел показать Визирису дотракийское племя, которое, как говорят, насчитывает 10 000 человек. Иллирия – бизнесменный заговорщик, он понимает сердца людей. Конечно, он не позволил Визирису увидеть племя драконов, с которым он действительно хотел познакомиться. Как только прибыл, он хотел, чтобы Визирис сначала получил представление о дотракийских войсках, а затем сказал ему, что они не самые сильные, и теперь на лугах появились более могущественные племена и новые правители, которые могли бы помочь ему наладить связи. Когда Визирис узнал, что вождя племени зовут Недрова, он тоже догадался об этом. В то же время он понял, что это из-за того, что он оказывал сопротивление раньше. И Иллирия ответил: похоже, они очень обеспокоены этим планом связать последних потомков Таргариенов с дотракийским королем лошадей. Визирис уже составил план действий. Ночь. Без сновидений на следующее утро Визирис встал рано, позавтракал, переоделся в одежду слуги, предоставленную Иллирия, и отправился на прогулку с Иллирия и его слугами. Иллирия сидел в роскошной карете, двое слуг вели машину, а более 10 слуг ехали верхом на лошадях. Кстати, Визирис умеет ездить верхом. До падения династии Таргариенов Визирис 8 лет был принцем в Королевской гавани. Семья Таргариенов была воинственной, а принц Риегар, который в то время был в центре всеобщего внимания, славился своей храбростью. Визирис, который не смог унаследовать трон, изначально был подготовлен как принц, чтобы помогать Риегару в будущем. Он с детства занимался боевыми искусствами и, конечно же, научился ездить верхом. После ссылки в город свободной торговли он не отказался от навыков верховой езды. В конце концов, среди высокопоставленных лиц, находившихся под его покровительством, было много мастеров боевых искусств. Он всегда должен был сопровождать его, когда тот выезжал верхом, иначе как бы он мог льстить, как и сейчас. Иллирия пригласил его поехать с ним посмотреть на дотракийцев и лошадей. Мог ли он на самом деле отказаться? Это было нехорошо. Если бы он не умел ездить верхом, то при необходимости обучение верховой езде могло бы затянуться надолго. Сегодня Визирис должен был впервые пройтись по улицам города с тех пор, как приехал в Пинтос. Должен сказать, что впечатление было очень неприятным. Я ничего не почувствовал, когда только вышел со двора, но когда я покинул территорию двора, до меня донеслось зловоние с неба. Утром на улицах было немного людей, но грязь, экскременты домашнего скота и различный мусор были повсюду. Запах фекалий и рыбы смешивался вместе, затрудняя дыхание. Несмотря на то, что у Визириса сохранились воспоминания о его первоначальном теле и он был хорошо подготовлен к этому, он все еще недооценивал суровость окружающей среды древнего прибрежного торгового города, похожего на средневековый. К счастью, они ехали верхом на лошадях и быстро пересекли улицы, вышли за огромные городские стены и оказались за пределами города. Хотя места, где собирались люди за городом, были не намного лучше, там был широкий обзор и хорошая циркуляция воздуха, но кратковременное ровное дыхание продолжалось не слишком долго. Вскоре они прибыли в лагерь средних размеров в нескольких сотнях метров от города. Это была небольшая равнина в восточной части города, вдали от трущоб, построенных вдоль рва и примыкающих к городу, и на обочине проспекта, построенного валерийцами. Вокруг лагеря были только простые деревянные колья для защиты, которые, очевидно, были построены временно. Несмотря на то, что лагерь был простым, там все еще находилась большая группа солдат и лошадей, которые присматривали за ним. Ворота лагеря усиленно охранялись. Когда Иллирия и его группа прибыли, им пришлось подтвердить свои личности. Прежде чем их впустили внутрь, в лагере было много повозок, нагруженных товарами. Флаг перед лагерем был эмблемой городской стражи Пинтоса. Войдя в лагерь, Визирис начал наблюдать. Он служил центурионом у принцессы в последнем слове и кое-что знал о древней армии. По временным палаткам и распределению персонала он мог легко определить, что в лагере находилось не более 500 человек, условно говоря, элитных солдат в доспехах было немного, большинство из которых отвечали за бдительность и охрану. Из того, что мы могли видеть, в команде было всего около 50 человек, остальной разный персонал в основном состоял из помощников торговых управляющих, которые отвечали за сопровождение. Они не носили оружие и были одеты только в одежду. Иногда попадались люди в кожаных доспехах и с мечами в руках, и это были приближенные правителя. Визирис теперь был одет как оруженосец, с кожаным шлемом, закрывавшим его волосы и большую часть лица. Там был гид, который по пути разговаривал с Иллирия о вопросах сопровождения. Добравшись до главного здания лагеря, Иллирия попросил охранников подождать снаружи, пока он войдет внутрь. Чтобы разобраться с делами, Иллирия уже приказал Визирису обратиться к начальнику их охраны. Если у него возникнут какие-либо вопросы, он видел это. Это был тот, кто был с Иллирия, когда тот отправился в Лис, чтобы пригласить. Его также подозревается, что он евнух. Из этого Визирис заключил, что все личные телохранители Иллирия были безупречны. При таких обстоятельствах Визирис мало говорил и не двигался. Его молчание и невозмутимость понравились Иллирия. Визирису было все равно, что подумает Иллирия. Он просто хотел больше видеть и меньше говорить. Примерно через четверть часа после прибытия в лагерь, в центральный лагерь один за другим прибывали губернаторы, торговцы, и оттуда один за другим выходили гонцы. Вскоре во временном лагере начали появляться признаки оживления. Все больше и больше приближенных губернатора собиралось у палатки, но никаких проблем не возникало. Визирис заметил, что большинство из них были безупречными стражниками, такими же, как Иллирия. Все они были молчаливы и сдерживаемы. Похоже, что использование безупречных в качестве телохранителей считается нормальным поведением в Пинтосе на самом деле, поскольку Пинтос вел войну с Бравосом и Пинтос проиграл на поле боя. Подписанное мирное соглашение предусматривало, что жителям Пинтоса не разрешалось нанимать наемников, заключать контракты со свободными группами наемников или хранить что-либо, кроме городской стражи. Для защиты своей собственности могущественные люди были вынуждены приобретать армии безупречных. В некоторых вопросах внешней политики и внутреннего управления можно полагаться только на городскую стражу, созданную губернаторами совместно. Кстати, крупнейшей военной силой в городе на самом деле являются вооруженные силы монахов храма Красного Бога. Визирис не знал причины, но он просто стоял среди группы безупречных стражников, размышляя, было ли отношение Иллирия к тому, что он назначил его оруженосцем, слишком презрительным, или же у него были какие-то злые намерения. После того, как почти все повозки с мулами в лагере тронулись в путь, Иллирия и группа губернаторов вышли из лагеря. Губернаторы действовали по-разному. Они поприветствовали друг друга и попрощались. Некоторые отправились прямо обратно в город, в то время как другие позвали своих сопровождающих оседлать лошадей, чтобы догнать уходящий караван мулов. Иллирия подождал, пока все остальные почти не разошлись, затем позвал Визириса и остальных, вскочил на лошадей и последовал за своей роскошной каретой в направлении повозки, запряженной мулами. За всю дорогу они не произнесли ни слова и направились на восток по дороге, проложенной валерийцами в бескрайней пустыне. Проехав около 5 или 6 миль, они увидели реку. Это место все еще находится на некотором расстоянии от реки Ройн, естественной границы Пинтоса. Это всего лишь приток реки, но карета Иллирия больше не следует за упряжкой мулов, а поворачивает в другое место и останавливается под невысоким холмом. Затем толстый губернатор вышел из кареты, сел на приготовленных лошадей и повел Визириса и его свиту верхом на невысокий холм. Толстый губернатор поманил Визириса подойти поближе, и сопровождающие сами проявили инициативу и отошли в сторону. Он извинился. «Ваше Величество, я причинил вам зло». Визирис притворился великодушным и сказал: «Это не имеет значения, лорд-губернатор, не беспокойтесь об этом». Толстый губернатор только что сказал это и быстро сменил тему, сказав: «Местность здесь возвышенная, и мы как раз можем видеть процессию дотракийцев, прибывающих за подарками. Ваше Величество, пожалуйста, подождите минутку». Визирис был очень внимателен и сказал: «Я думал, что это путешествие приведет к лагерю дотракийцев». Он посмотрел вдаль. На другом берегу реки была дикая местность, разрушенная ветром и песком. За ней виднелись невысокие горы. Он смутно различал зеленую траву и широкую грунтовую дорогу, уходящую вдаль. Иллирия ответил: «Ваше Величество, вы не знаете. Лагерь дотракийцев находится далеко. Когда они присылают подарки, обе стороны посылают сюда войска, чтобы их получить. Если они расположатся слишком близко, жители города могут не спать спокойно. На самом деле, мы тоже не боимся этих варваров. Монахи в красных одеждах обещают, что под защитой короля света, даже если миллионы дотракийцев нападут, нам не нужно бояться это. Соответствовало наблюдениям Визириса, и он просто притворился, что не расслышал вторую половину фразы Иллирия. Чтобы загладить свою вину, восточная часть Пинтоса представляет собой большую равнину, которая очень подходит для кавалерии. Если проходящие мимо дотракийцы расположатся слишком близко, то, как только конные короли внесут какие-либо изменения, последствия будут катастрофическими тогда. Как вы оцениваете подлинность дотракийцев? Визирис небрежно спросил. А вы не боитесь, что они жульничают и используют подозрительных солдат, чтобы выманить еще больше подарков Иллирия? Уверенно сказал. Мы узнаем, ваше величество. Визирис, услышав уверенность Иллирия, не смог удержаться от усмешки в душе и неопределенно произнес. Похоже, ты опытен в таких вещах. Иллирия смутно расслышал сарказм и повернулся, чтобы посмотреть на Визириса, но увидел лишь поверхностное выражение ожидания на лице собеседника, которое было почти полностью скрыто шлемом, как будто он ждал дотракийца. Этот человек появился, и то, что он только что сказал, было всего лишь неосознанным случайным замечанием. Посмотрев вдаль, в ту сторону, где по дороге ехала упряжка мулов, через некоторое время из-за невысоких гор вдалеке поднялось несколько столбов дыма. По мере того, как поднимался дым, на невысоких горах, примерно в 3-4 милях от нас, постепенно появлялись плотные толпы людей. Люди и лошади, находившиеся в 3-4 милях от нас, казались размером с муравьев, но они были так плотно прижаты друг к другу, что трудно было сказать, сколько их было. Темный волчий дым в пустыне постепенно поднимался в небо, словно огромная веревка, поднимающаяся от горизонта и соединяющая небо и землю, повисшая на облаках, и плотно сбившиеся точки, похожие на муравьев, высыпали из-за гор, а затем медленно хлынули на наступающих мулов, как черный прилив. Отряд всадников на колесницах Визирис командовал отрядом из 100 человек на равнинах Хайрула. Когда люди и лошади появились из-за гор, он быстро подсчитал, что появившаяся кавалерия насчитывала около 1500 человек. Судя по расстоянию, на котором находился марширующий отряд, это были 3,5 сотни солдат. Следует сказать, что всего за несколько вспышек дыма эти 1500 человек и лошадей внезапно появились под небом, а затем спустились с невысоких гор. Люди и лошади постепенно рассредоточились по бескрайней пустыне, что действительно произвело шокирующий эффект на земле. Перегруженная информацией, многие люди не могут по-настоящему представить себе шокирующее зрелище тысяч кавалерийских атак на полях древних сражений. Они могут применять его только в больших сценах, которые можно увидеть в телесериалах. Но на самом деле, когда кавалерийский отряд численностью в 1000 человек действительно марширует, он может растянуться на 400-500 метров в рассредоточенном виде. Особенно для армий без доспехов, таких как кавалерия, дотхраки редко когда собираются вместе в большие группы. Их сила заключается в том, чтобы расчленить поле боя, как охотники, и вступать в ближний бой. Очевидно, дотхраки хотели продемонстрировать свою мощь. Команды, которые Иллирия сказал, что придут в их поддержку, внезапно заревели и ринулись к каравану мулов. Когда расстояние между двумя сторонами составляло около мили, конечно, стороны не вступили в бой. Маневры кавалерии дотхраки были лишь демонстрацией их силы. После короткой суматохи атака остановилась, солдаты и лошади развернулись, и кавалерийский строй слился в две передние и задние группы, окружив подарок, отправленный Пантосом, в центре строя, словно эскорт. Даже с расстояния в 3-4 мили, стоя на этом небольшом холме, можно было легко почувствовать дым и пыль от кавалерийской атаки, колебания земли и набегающих людей и лошадей, действительно напоминающих прилив. Сцена была действительно впечатляющей, но недостаточно шокирующей для Визириса. Кавалерия дотхраки, в конце концов, все еще люди. Он видел марширующие строи, полные гротескных монстров, и даже командовал центурионом, пытавшимся убить дракона. У него даже была возможность превратиться в дракона самому, но это напомнило Визирису, что если ему придется сражаться с армией тысяч или десятков тысяч человек в будущем, используя дыхание дракона, лучше бы они собрались вместе, и потребуется армия для зачистки строя из 1500 кавалеристов, может простираться на 4-5 сотен метров. Если строй из десятков тысяч человек рассредоточится, Даже пехота будет очень трудной задачей лишь на основе собственного опыта, осознав, что при столкновении с драконом необходимо рассредоточить войска. Даже огромный дракон с неисчерпаемой магической силой не сможет легко уничтожить врага в одиночку, поэтому Таргариены не смогли покорить Дорн даже в эпоху драконов и нуждались в поддержке армии подданных. Иллирия посмотрел на Визириса и заметил, что тот привлек внимание к кавалерии Датхраки. Он молча думал, и выражение его лица менялось. Затем он спросил довольно удовлетворенно: «Ваше Величество, что вы думаете о этой кавалерии Датхраки Визирису?» Было легко уловить гордость Иллирия, но он не знал, была ли она искренней или просто представлением, требуемым планом. «Хорошо, я уже понял», — не дал Иллирия ожидаемой реакции, но посмотрел на него серьезно. «Вы серьезны, вы отличаетесь от тех богатых и могущественных людей, которые действуют по прихоти. Иллирия Леон, я видел вашу амбицию и подтвердил вашу позицию и способность выполнять. Чтобы помочь мне восстановить страну, вы даже разработали план, казавшийся осуществимым, и решительно его реализовали, пытаясь убедить меня. Визирис подъехал к Иллирия и сказал с неслыханной серьезностью: «По этой причине, Иллирия, вам не нужно делать больше ничего. Вам просто нужно сохранить эту амбицию и работать на меня. Если я снова взойду на железный трон в будущем, должность канцлера казначейства ваша. Величество», это была не та реакция, которую ожидал Иллирия, но он все же принял слова и выразил сомнения в реакции Визириса. Визирис не ответил сразу. Он поехал вперед, проехал определенное расстояние, и только потом остановил свою лошадь, прежде чем Иллирия успел отреагировать так, чтобы повредить его высокомерному образу в данный момент. Он оглянулся и подал знак Иллирия подойти для секретного разговора. Иллирия колебался в сердце. После некоторого раздумья, он все же подъехал ближе с недоумевающим лицом. Глава 13.